Когда мы добрались до города, он словно весь вымер. На улицах было пусто и совсем тихо, будто в воскресенье. Мы разыскали больного негра, который грелся на солнышке где-то на задворках, и узнали, что весь город, кроме больных да старых и малых, отправился за 2 мили в лес на молитвенное собрание. Король спросил, как туда пройти, и сказал, что постарается выколотить из этого молитвенного собрания все, что можно. И мне тоже позволил пойти с ним. Герцог сказал, что ему нужно в типографию. Мы ее скоро нашли в маленьком помещении над плотничьей мастерской. Все плотники и печатники ушли на молитвенное собрание и даже дверей не заперли. Помещение было грязное, заваленное всяким хламом. На стенах везде были чернильные пятна и объявления насчет беглых негров и продажных лошадей. Герцог снял пиджак и сказал, что больше ему ничего не нужно. Тогда мы с королем отправились на молитвенное собрание. Мы попали туда часа через полтора. Все мокрые, хоть выжми, потому что день был ужасно жаркий. Там собралось не меньше 1000 человек со всей округи. Многие приехали миль за 20. В лесу было полным-полно лошадей, запряженных в повозки и привязанных, где придется. Они жевали овес из кормушек и махали хвостами, отгоняя мух. Под навесами, сооруженными из кольев и покрытыми зелеными ветвями, продавались имбирные пряники, лимонад, целые горы арбузов, молодой кукурузы и прочей зелени. Проповеди слушали под такими же навесами, только они были побольше и битком набиты народом. Скамейки там были сколочены из грабулей. С нижней круглой стороны в них провертели дыры и вбили туда палки вместо ножек. Спинок у скамей не было. Для проповедников под каждым навесом был устроен высокий помост. Женщины были в соломенных шляпках, некоторые в полушерстяных платьях, другие в бумажных, а кто помоложе — в ситцевых. Кое-кто из молодых людей пришел босиком, а ребятишки бегали в одних холщовых рубашках. Старухи вязали, молодежь потихоньку перемигивалась.